засвидетельствована людьми Вейра. Ты обязан выполнить клятву». «Засвидетельствована? Людьми Вейра?» — скричал Фэкс и с девкой размеялся. «Вейрским бабьем ты хочешь сказать?» Он усмехнулся, небрежно указав на всадников. На мгновение его ошеломила скорость, которой в руке бронзового всадника появился клинок. «Бабьем?» — переспросил Флар угрожающе мягким голосом. Он двинулся на Фэкса. Лезвие кинжала, описывающего плавные круги, засверкало в пламени светильника. «Бабье! Паразиты Перна! Ваша власть кончилась!» «Кончилась навсегда!» — проревел Фэкс и, прыгнув навстречу всаднику, принял боевую стойку. Противники не замечали поднявшейся вокруг суеты. Их люди торопливо растаскивали столы, освобождая место для поединка. Флар не рискнул оглянуться на тело служанки, но инстинкт и разум говорили ему, что именно она была источником силы. Он почувствовал это сразу же, стоило ей появиться в зале. Рев драконов подтвердил его предположение. Если она расшиблась насмерть, он шагнул к Фэксу и тут же отпрянул в сторону, уклоняясь от свистящего клинка. Флар легко отразил первую атаку. Он прикинул, насколько далеко достает удар противника, и решил, что у него есть некоторое преимущество. Но не слишком большое, жестоко напомнил он себе. Фэкс имел гораздо больший опыт настоящих поединков, тех, что заканчиваются смертью противника, а не тренировочных схваток до первой крови. Флар отметил, что ему следует избегать ближнего боя. Противник слишком массивен и крепок, чтобы в поединке с ним полагаться на грубую силу. Тут главным оружием должно стать проворство. Лорд делал ложный выпад. Флар отклонился назад. Разделенные 6 футами пространства, оба замерли в боевой стойке, слегка согнув широко расставленные ноги, крепко сжав кинжал правой руки и держа левую наготове. Фэкс начал атаку снова. Флар позволил ему приблизиться на длину руки, скользнул в бок и нанес удар. Он почувствовал, как конец лезвия прорезал одежду и услышал злобный вскрик Фэкса. Однако лорд передвигался быстрее, чем можно было ожидать от человека такого мощного сложения, и Флару снова пришлось уворачиваться. Клинок Фэкса скользнул по куртке из толстой кожи. В зловещем молчании враги кружили в центре зала, выжидая подходящий момент для атаки. Фэкс ринулся вперед, надеясь использовать свое преимущество в весе. Он попытался загнать более легкого и быстрого всадника в угол между поднятым помостом и стеной. Флар кинулся ему навстречу, нырнул под кинжал и наискось ударил Фэкса в бок. Лорд вцепился в него и сильно рванул на себя, принуждая к ближнему бою. Флар оказался прижатым к груди противника. Левой рукой он отчаянно вцепился в его запястье, удерживая нависший над ним клинок. Флар резко ударил коленем вверх, и Фэкс содрогнулся от боли в паху. С хрипом, заглатывая воздух, Флар отскочил в сторону. Он сделал это быстро, очень быстро, но уйти невредимым ему не удалось. В левом плече ощущалось разгорячающееся жжение. Лицо Фэкса пылало. Он хрипел от боли и злобы, зверь, почуявший кровь. Флар не получил передышки. Разъяренный лорд выпрямился и прыгнул вперед. Всадник отскочил и сделал это вовремя. Теперь противников разделял заваленный грязной посудой и объедками стол. Флар напряг мышцы, пытаясь определить, насколько серьезно он ранен. В плечо словно воткнули раскаленную головешку. Рана причиняла боль, но рука повиновалась ему, как прежде. С яростным воплем Фэкс схватил с подноса пригоршню обглоданных костей и швырнул их Флару в лицо. Всадник пригнулся и на краткий миг выпустил врага из вида. Когда он поднял голову, Фэкс уже стоял рядом, а его клинок устремился к животу Флара. С быстротой, выработанной годами тренировок, Флар отпрянул назад. Неожиданный выпад, и его кинжал рассек руку Фэкса. Глаза всадника сверкнули. Левая рука лорда Плоскогорья бессильно повисла вдоль тела. Фэкс стоял, покачиваясь. Флар метнулся вперед, развивая успех. Однако он недооценил противника. и ему пришлось снова уворачиваться от клинка. А Фекс тем временем ударил его ногой в бок,